Прибыв на место, я увидел огромный, богато украшенный особняк в типичном английском стиле. Ну, точнее, он был таким когда-то, так как половина этого особняка теперь была в руинах, а огромная расщелина в земле, которая начиналась в пределах здания, простиралась на сотни метров от него, и зловещая красная молния потрескивала рядом с местом, где я появился. Как мне показалось, это место было садом или что-то в этом роде, как в тех старомодных фильмах. Пока я осматривался, мой слух уловил довольно зрелый мужской крик, наполненный яростью. «Умри!» А за ним последовал звук звяканья металла, похожий на столкновение мечей. Направившись в его сторону, я зашел в особняк и увидел мужчину средних лет с голубыми глазами и светлыми волосами, который выглядел очень потрепанно, а многочисленные раны и порезы на его теле кровоточили. Он яростно смотрел на теневого слугу, одетого в серый доспех с красными полосами на нем, а за ними с балкона второго этажа наблюдала вторая слуга, одетая в платье темного цвета с голубыми линиями, а в руке она держала что-то среднее между копьем, топором и посохом в той же цветовой гамме. У меня дернулась бровь, а моя рука начала тереть лицо, предвещая огромную головную боль. Прекрасно. Просто прекрасно. Мордрит и Морган и Лефей. Какого черта слуг, связанных с легендой о короле Артуре, так много? О, у нас гости. Как неожиданно. Раздался чувственный голос Морганы, заметивший мое присутствие. Просто прохожу мимо, ваше величество, спокойно произнес я и сделал уважительный поклон. «Могу ли я задать вам вопрос? Я позволяю, волшебник». «Ага, глаза фей. Значит, берсеркер из потерянного пояса». «Мда, почему вы в здравом уме? Я уверен, вы знаете, что вы – теневой слуга, а шепот зверя нашептывает вам. Но почему-то вы вполне в себе, впрочем, как и Мордрит». Рыцарь предательства дико ухмылялась, используя мужчину средних лет в качестве груши для битья, но никаких жизненно важных органов она не задевала. «О, ты об этом?» – спросила она и начала медленным шагом спускаться, а затем идти в мою сторону. «Думаешь, такие тривиальные вещи могут повлиять на королеву фей, волшебник?» «Полагаю, вы правы», – ответил я, не сводя взгляда с ее покрытого вуалью лица. «Но все же, что вы здесь делаете? И кто этот мужчина?» «Ты уже знаешь ответ на свои вопросы, волшебник. Уверена, ты знаешь куда больше, чем показываешь», – ответила она, дойдя до меня. «Хех, ваши глаза фей видят меня насквозь, а?» – усмехнулся я. «Но все же я не думаю, что вы решили напасть на особняк Пендрагонов просто так». Бум! По холлу раздался громкий звук, и переведя взгляд в его сторону, я увидел, как Мордрит медленно шла в нашу сторону, перекинув Кларент себе через плечо, а утер Пендрагон был похоронен под толщей бетона и пыли в другом конце помещения. «Кто он, мать?» – спросила она с ухмылкой на лице. «Ну-ну, будь повежливее с нашим гостем, Мордрит. Он – волшебник, вежливый волшебник, к тому же, не то, что цветочный ублюдок. Блех, мне все равно». Пожал плечами рыцарь предательства и, пройдя мимо нас, присел на один из крупных камней. «Ага, прекрасный характер. Впрочем, поэтому она и топ-вайфу. Визит сюда был обусловлен моим любопытством. Мне захотелось увидеть потомков моей сестры этого мира. Полагаю, это было разочаровывающим зрелищем». Пожал я плечами, уже предполагая ответ. «Ты не представляешь, насколько, волшебник. Но почему здесь ты? Это не объяснить в двух словах, ваше величество. Но если попытаться сделать это, сохраняю сюжет». «Сюжет? Интересно». Заинтересовалась она. Я устало вздохнул и щелкнул пальцами, создав стол с тремя стульями. На нем было два бокала вина для меня и Морганы, и стейк для Мордрит. «Присаживайтесь. Объяснение займет время. Минус ноль. Некоторое время спустя. Это не имеет смысла». Выслушав мое объяснение, сказала Моргана и аристократически отпила из бокала. «Ага, абсолютный бред», — добавила Мордрит, пережевывая свой пятый стейк. «Видимо, черная дыра вместо желудка, наследственная. А ведь слугам, по факту, не нужна пища. Вы думаете, у меня другие мысли по этому поводу?» Усмехнулся я и тоже сделал глоток. «В любом случае, предлагаю вам присоединиться ко мне. В чем моя выгода, волшебник?» «Мана, я могу обеспечить вас ей, так как вы, слуга, ваше величество. Вы можете черпать ее из лей-линий, но тогда появится шанс спровоцировать могущественных существ, которых вы не захотите спровоцировать, концепции мечты и бесконечности, к примеру, ну или различных богов, так как вы уже наверняка поняли, что эпоха богов здесь не закончилась». К тому же, вы будете не единственными слугами на моем попечении. О, такие как? Заинтересованно спросила она. Ваша сестра, цветочная извращенница рыцарь озера. На этих словах и Мордрит, и Моргана замерли. На лице королевы феи появилась злобная улыбка, а рыцарь предательства. Отец здесь? Спросила она. Ее глаза не моргали, а руки сжали столовые приборы настолько, что они превратились в металлолом. Ну и ну, какой великолепный свадебный подарок ты преподнес, муж мой, чувственно произнесла Моргана спустя несколько секунд. Я замер и недоверчиво уставился на нее. Стоп, кажется, я услышал что-то абсолютно нелогичное. А, нет, для берсеркера с безумным усилением ранга X, это вполне логично. Может, мне стоило просто использовать благородный фантазм Соломона и взорвать к чертям и слуг, и особняк, и где, черт возьми, Мерлин. Я не хочу получать все внимание королевы-феи в одно лицо. Ага-ага, мать, тебе не кажется, что это нелогично? Непонимающе спросила Мордрит, направив свой взгляд на Моргану. Послушайте своего ребенка, ваше величество, я не подхожу вам, добавил я, пытаясь не обращать внимания на взгляд, который она мне посылала. О, ты так считаешь, волшебник, а я думаю, что ты как раз таки идеально подходишь мне, уверенным тоном заявила она, только кто-то выдающийся может быть моим мужем, а ты владеешь истинной магией. И пока я думал, как бы мне опровергнуть ее точку зрения, даже понимая, что спросить с берсеркером с безумным усилением ранга X, бесполезно, мои чувства уловили резкий всплеск магии, и повернувшись в его сторону, я увидел, как в воздухе появился разрез, из которого вышли двое явно знакомых мне людей, Лев Фей Пендрагон и Артур Пендрагон. О, еще гости, устремив свой взгляд в их сторону, произнесла Моргана и еще раз замерла, когда ее глаза феи подсказали ей, кто они, а на ее лице появилась ухмылка. «Очень интересные гости. Кто вы?» «Держа меч наготове», — спросил Артур и указал на разрушенный особняк, а Лев Фей спряталась за его спиной и подглядывала оттуда. «Это ваших рук дело? Вы не могли выбрать любое другое время для появления?» «А, стоп, Артур ушел из дома из-за служанки, верно?» «И, видимо, узнав о положении дел, он рванул сюда, чтобы спасти ее. Присаживайтесь, потомки моей сестры, нам есть о чем поговорить», сказала Моргана с милой улыбкой на лице и перетащила их телекинезом за стол, обездвижив бедолаг и создав для них места. А Артур и Лев Фей могли только моргать в непонимании и настороженно смотреть то на меня, то на Моргану, то на Мордрит. Мда, какой у меня там параметр удачи? А, вранье, скажу я вам, минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 26. Особняк Пендрагонов. Приятный прохладный ветерок ласкал мое лицо, а солнце висело высоко в небе, а птицы мелодично щебетали в ближайшем лесу. И всю эту прекрасную картину портила гнетущая атмосфера за столом у полуразрушенного особняка Пендрагонов. «Значит, ты носишь имя отца, а?» — с вызовом в голосе спросила Мордрит, глядя на Артура. «Слабоват. Ну-ну, не будь такой грубой, дитя мое», — с милой улыбкой на лице, — сказала Моргана. «Он не виноват, что не соответствует его имени». «Ага, давай поговорим о чрезвычайно прекрасном характере одной ультрасильной ведьмы и ее супермятежной дочери. Любовь-ненависть к своему отцу Мордрида и патологическая зависть к своему брату Морганы, даже если она из потерянного пояса, где правила волшебной Британии». Артур поступил очень мудро, промолчав в ответ, хотя его очень пристальный взгляд в сторону Мордрид давал понять, что он заметил, как выразился рыцарь предательства. «Почему вы оскорбляете моего брата?» — осторожно просила Лев Фей. «И кто вы такие? Вы чувствуетесь такими знакомыми. Муж мой, не будешь ли ты так добр представить нас?» — обратилась ко мне Моргана с широкой ухмылкой на лице. «Кажется, наши гости до сих пор не поняли, кто мы. Мне обязательно быть вашим мужем, ваше величество?» — приложив ладонь к лицу, спросил я усталым тоном. «Тебе не стоит спрашивать о таких очевидных вещах, муж мой, ты и так знаешь мой ответ, верно?» Самодовольно ответила она. «Знаешь что, насрать?» Махнул я рукой. «Та, что в доспехах, Мордрит, рыцарь предательства, а та, что в платье, и самомнение которой сияет ярче рангоминиады, Моргана Лев Фей». Глаза Артура и Лев Фей расширились, а их рты раскрылись настолько, что... казалось, в них поместился бы баскетбольный мяч. Очки брата перекосились от секундной дрожи, а сестра немигающими глазами уставилась на Моргану. «Вы», — дрожащим голосом пробормотала она, «Да, малышка, и меня очень забавляет тот факт, что тебя назвали в честь меня», — с весельем в голосе сказала Моргана. «Впрочем, это касается и твоего брата. Но почему вы назвали нас потомками своей сестры, а не брата?» «Сохраняя спокойствие», — спросил Артур. «Ты ведь уже догадался почему, не так ли, мальчик? Но...» «Послушай, Артур», — вмешался я. В то же время, услышав, что я произнес это имя, Мордрит скорчила рожу, а Моргана усмехнулась. «Советую тебе просто принять факт того, что король Артур был девушкой. Любое дальнейшее сопротивление или сомнение только навредит твоему разуму. Поверь мне». «Хорошо». Он устало вздохнул и кивнул. И за столом повисло молчание. «Как мудро. Он просто послушался моего совета. Далеко пойдет. А Лев и все молчит и молчит. Кстати, почему ты вообще здесь, пацан?» Невзначай спросила Мордрит. «Даже если у Терпендрагон не самый лучший отец, я понимаю его решение, и мне бы не хотелось, чтобы он умер не от старости», — ответил Артур, а затем посмотрел на Моргану. «Он ведь не мертв, потрепан, без сознания, но жив», — ответил вместо нее я и указал на небольшую горку бетона и штукатурки. «Он вон там. Если позволите, я бы хотел вытащить его оттуда и проверить его состояние». Артур встал и направился к горке. Лефей прятала глаза и нервно сжимала свою шляпу, когда ее брат ушел разгребать их отца. «Впечатляет. Артур понимает, что и он, и его сестра интересны Моргане, поэтому не сильно беспокоится насчет безопасности Лефей, по крайней мере, не так очевидно. А еще, он не упомянул служанку, из-за которой покинул дом. Хех, Лефей, позвал я ее, отчего она осторожно подняла взгляд, и создал перед ней чашечку чая. Спокойно, выпей чаю и расслабься немного. Тебе и брату ничего не угрожает, так как Моргана не настолько мстительна, чтобы причинять вам двоим вред. Ну, по крайней мере, пока вы ее сильно не оскорбите или что-то в этом роде. Ха, хорошо. Нервно пробормотала она и, осторожно взяв чашку, отпила из нее. Мда, такое чувство, что я запугиваю школьницу. О, ты так хорошо меня знаешь, муж мой. Все еще есть сомнения, что мы не подходим друг к другу. Ехидно заметила Моргана. Предлагаю оставить эту тему на другой день, ваше величество, сказал я и повернулся к Лефей. Я вижу, что у тебя есть вопросы, можешь задать их. Маленькая ведьма остановилась на мгновение. Разве сэр Мордрит и Морган и Лефей не умерли давным-давно? Набравшись смелости, спросила она, и их магическая сигнатура очень похожа на духа. Они, призраки, в принципе, ты права, что ее величество, что ее сын мертвы, а те, что сейчас сидят за этим столом, метафизическая цифровая их копия, со всеми воспоминаниями, характером, способностями и так далее, но с привкусом магии. Можно сказать, что перед тобой реальный рыцарь предательства и старшая сестра короля Артура. Я понимаю, спасибо, что объяснили, пробормотал Лев и, встав, поклонилась им. Рада встрече с вами, уважаемые предки. Ага, как угодно. Пожала плечами Мордрит и, встав из-за стола, направилась в сторону Артура. Пойду, пригляжу за пацаном. Разговоры, не мое. О, какая ты милая, улыбнулась Моргана и осмотрела Лефей. Хаэм, ты очень талантлива в магии. Напоминаешь меня в молодости, такая же невинная и наивная. Спасибо. Замялась она и села обратно, прикрыв лицо шляпой. Расскажи мне о себе и о своем брате. Подперев голову рукой и облокотившись на стол, сказала королева фей. Ну, я училась в Золотой Заре, одной из основных магических ассоциаций. Там выучила заклинания, которыми пользуюсь. А брат, что насчет него? С интересом спросила Моргана. Ну, Лефей тянула, обдумывая, нужно ли делиться этой информацией. Примерно то же самое, что и Артурия, только с меньшими проблемами, связанными Калибурном. Ответил я за нее. Роман со служанкой в особняке Пендрагонов, покинул дом, захватив с собой вышеупомянутый меч, а за ним последовала и сама Лефей. В принципе, ничего особенного. О, значит, вы прибыли сюда из-за этой служанки? Спросила Моргана. И из-за отца тоже, осторожно кивнула Лефей. И как сказал брат, он неплохой отец, просто не умеет по-другому. В этом они похожи, усмехнулась королева фей. Хе, отец Морганы слишком доверял Мерлину, и в этом была его главная ошибка, но опять же, по-другому он не мог, потому что временная шкала превратилась бы в потерянный пояс с неправильной историей мира, или вообще уничтожена с подачи Алая и ее контрстражей. К тому же, в те времена женщин-правителей не особо жаловали, но Моргана, фея, к тому же, сильная. Пока эти мысли проносились в голове, две ведьмы уже увлеченно беседовали о магии и способах ее использования. Видимо, королева-фей решила взять ученицу. Надеюсь, маленькая Лефей не превратится в еще одну Моргану. Хотя обстоятельства другие, так что вряд ли. В любом случае, я откланяюсь, так как не хочу влезать в дела вашей семьи. Записка с адресом, где я живу, на столе, так что если надумаете, приходите. Я встал из-за стола, оставив на нем записку, а затем повернулся в сторону Лефей. Это касается и тебя с братом. Я бы хотел поговорить с вами, но, как вижу, обстоятельства не те. Но мы не знаем, где ваш дом. Некая черная кошка подскажет дорогу. Я закатил глаза, а Лефей окинула меня удивленным взглядом. Она действительно думала, что сможет остаться незамеченной. Курока ошивается около моего дома уже неделю. Правда, заметил ее не я, а дедушка. И он даже был впечатлен ее навыками маскировки. Полагаю, из-за владения синдзюцу. Но я не понял причины ее наблюдения за мной. С ее сестрой я не взаимодействовал, а другой причины быть не может. По крайней мере, я так думаю. И на этих мыслях я телепортировался. Минус ноль. Неизвестное место. Но оказался я не дома. И первое, что заметили мои глаза, это трех подростков. Один, с копьем, второй, что был слева от него, в очках, а третий, что справа, с приличным количеством мускулов. «Добрый день, Романи Архиман», — начал тот, что с копьем, мое имя, Цаа Цаа, и я глава фракции героев. Слева от меня, Георг, а справа, Геракл. У меня дернулась бровь, не помню который раз за сегодня. Разве я многого прошу? Просто перерыв на день-два, черт возьми. И я бы хотел предложить вам присоединиться к оплоту человечества. Торжественно закончил он, глядя на меня заинтересованными глазами. Но затем, на моем лице появилась широкая ухмылка, показывающая все 32 зуба. Впрочем, мне все равно нужна была отдушина. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 27. Неизвестное место. Оплот у человечества. Говоришь, верно. Мы потомки великих героев, и наша цель – спасти людей от тирании надменных, отвратительных и жестоких сверхъестественных существ. Вмешался Геракл, гордо надув грудь. Это настолько очевидная пропаганда, что я даже не знаю, что сказать. И вообще, звучит как дерьмо. О, это так, но мне все еще непонятно, при чем тут я. Незаинтересованно сказал я, начав чистить ухо мизинцем. Романи Архиман, вам не нужно скрывать свою силу, успокаивающим тоном произнес Цаа Цаа, отчего у меня дернулась бровь. Я не особо силен в магии, но Георг, другое дело. Он пометил вас как очень талантливого мага, и мы бы хотели, чтобы вы присоединились к нашему делу. Человечеству нужны такие, как вы. Пометил, он какой-то новый вид человекоподобных млекопитающих. Вы ошибаетесь, раздраженно сказал Георг и поправил очки. Наш лидер просто выбрал не то слово. Но, тем не менее, он прав. Если мои наблюдения верны, а они верны, то вы очень многообещающий маг, так как ваши резервы маны превышают те, что имеются у среднестатистического человека, в два раза. Хм, и это он считает талантом. Видимо, у них жуткая нехватка персонала, и скорее всего, это из-за нападок Гильгамеша на них. А, то есть, ты наблюдал за мной, как обычный извращенец. Я скорчил рожу, отвратительно. Вы неправильно поняли, мистер Архиман. Цаа Цаа попытался сохранить улыбку на лице. Мы постоянно наблюдаем за людьми, выискивая среди них таланты, и такие как вы, нужны нам. О, почему мы церемонимся с ним, Цаа Цаа? Мы можем просто взять его силой, перебил меня Геракл. Этот упырь начинает меня раздражать, а то, что он носит то же имя, что и Берсеркер, делает его настолько нелепым, насколько это в принципе возможно. Ладно, я понял, вы просто кучка извращенцев, состоящая из сталкера, человекоподобного млекопитающего и посетителя особого тренажерного зала. Извините, но мне не интересна ваша веселая компашка, отмахнулся я. Цаа Цаа и Георг были довольно терпимы к моему характеру, в отличие от третьего члена их группы. Ну, все, ты пойдешь с нами, вскрикнул Геракл и, вытянув кулак, налетел на меня. Правда, его заблокировал вспыхнувший голубой магический круг с печатью Соломона, которую я, разумеется, скрыл. Его удар о круг выпустил небольшую волну силы. Неплохо для слуги с рангом силы Е, глаза Геракла расширились от удивления, а взгляды Цаа и Георга стали серьезными. «Ой, будь так добр, не подходи ко мне ближе, чем на 10 метров. Я бы не хотел, чтобы твои особые флюиды попали на меня», произнес я и легонько взмахнул рукой в его сторону. И от этого движения возник сильный поток ветра, который откинул Геракла и впечатал его в ближайший утес, заставив пролететь метров 500. А мои глаза только сейчас разглядели обстановку, в которой я находился. Это была какая-то скалистая местность со всеми камнями, деревьями и большой горой вдалеке. Ну, тогда можно и разгуляться. А самое главное, выпустить пар. Кстати, невзначай начал я, пока Георг и Цаа изучали меня и готовились к бою, а на моем лице расцвела широкая ухмылка. «Вы так рьяно ищите новых членов из-за некого блондина с красными глазами и его друга с зелеными волосами? Откуда вы это знаете?» Напрягся Георг. «Потому что он работает на меня, человекоподобное млекопитающее, ублюдок. Ты хоть понимаешь, сколько членов мы потеряли?» Вскрикнул он, а вокруг него появились различные магические круги. «Столько работы было утеряно зря и все из-за тебя и твоих шестерок. Почему вы сделали это, мистер Архиман?» Серьезно глядя на меня, спросил Цаа и направил кончик своего копья на меня. «Я ничего не делал, я пожал плечами, на что получил удивленные взгляды. Хочешь верь, хочешь нет, но приказы я не отдавал. Они просто решили прогуляться, а вам просто не повезло. Да и к тому же, я бы в любом случае не присоединился к вам. Мне не нравится находиться в кругу извращенцев». «Понимаю», кивнул Цаа, «тогда нам больше не о чем говорить». Закончив говорить, он моментально бросился в атаку и нацелил свое копье мне в шею. А я просто стоял, не уворачивался и не блокировал, ибо мне не нужно это делать. И когда истинный Лангин почти достиг моей кожи, он остановился в сантиметре от меня. Цаа подумал, что это какая-то магия и приложил больше усилий, пытаясь проткнуть мою шею, но копье не поддавалось и не двинулось ни на йоту. «Ой, забыл упомянуть». Я постучал кулаком себе по голове, изображая аниме девочку, осознавшую ошибку. «Твое копье не может навредить мне, вообще. Так что если у тебя нет другого способа нанести мне урон, то просто беги как испуганный кролик». А затем поднял руку и сделал щелбан в воздух перед ним, отчего он отлетел так же, как и Геракл. Но летел Цаа недолго, а затормозил своим копьем и, сделав сальто, мягко приземлился на землю в метрах 40 от меня, а в центре его лба виднелся большой синяк от моего щелбана. «Почему мое копье не может навредить вам, мистер Архиман?» — напряженно спросил он. «Потому что я, Соломон, как выяснилось, все, где присутствует воля Бога, не может навредить мне. Думаю, это издержки признания Всевышнего в Соломоне. Но, разумеется, Цаа, я этого не скажу. Ой, даже не знаю», — усмехнулся я. «Может быть, воля Божья, заключенная в истинном Лангине, не согласна с твоими идеалами? Что вы?» Он уже хотел было продолжить задавать вопросы, но его прервал громкий крик Геракла. «А вот и я, ублюдок!» Бум! Прозвучал оглушительный взрыв, покрыв пространство вокруг меня пылью и грязью. Медленно повернувшись в сторону активного защитного круга, я видел Геракла, находящегося в крушителе баланса. Его руки и плечи были покрыты ракетами, напоминающими снаряды РПГ, и одна из них все еще соприкасалась с кругом. «Почему я не могу тебя ударить?» — вскрикнул он и замахнулся для еще одного удара. «Остановись, Геракл!» Разумеется, он не послушал своего лидера и начал колотить по кругу. «Бум-бум-бум! Умри, черт возьми! Я, Геракл, потомок сильнейшего героя Греции! Я не могу не победить тебя! Бум-бум-бум!» И пока он пытался пробиться, мне вспомнилась определенная сцена из аниме, в которой участвовали Романи и Гаэти. «Правда, тут пробитием и не пахнет. И долго ты будешь терпеть этого шута, Романи?» — спросил Звери. «Бум-бум-бум. Да ладно, это не доставляет мне дискомфорта», — ответил я, закатив глаза. «Почему ты не умираешь?» — безумно прорычал Геракл, не прекращая колотить. «Впрочем, можно и закончить». На этих словах я щелкнул пальцами, применив трию магию, и он моментально замер и упал на землю, как кукла с обрезанными нитями. «Геракл!» — вскрикнул Георг, и фиолетовый туман покрыл тело Геракла, а спустя пару секунд оно исчезло. «Я не убил его, если что», — пожал я плечами и повернулся в сторону Цаа, где нас прервали. «Ах, да, идеалы!» — я сделал паузу. «Ты называешь себя и свою фракцию героями, но я вижу лишь глупого ребенка, играющего в войнушку и просящего обратить на себя внимание. Ты дерзок, самоуверенный, манипулятивен. Ты хочешь драться, испытать себя и получить славу. Тебя не волнуют жизни людей, только своя собственная. Иначе, зачем тебе собирать единомышленников и промывать им мозги? Мы, герои, мы спасаем людей. То, что я делаю, необходимо, крикнул он. О, так вот, что ты говоришь себе, и перестань использовать «мы», когда тебя волнует только я. Ведь ты еще больший ребенок, чем я думал. Ты даже не задумываешься, что спасение и герои – вещи субъективные, а ты зациклился на самом простом способе достижения этих понятий – убийстве. И не имеет значения, сколько жизней ты положишь на пути к спасению и бытию героем, будь то невинные или нет. Никаких мыслей, никаких сожалений, ничего. Все, что я вижу, это лягушка на дне колодца, которая никогда не видела и не увидит внешний мир. Что вы? Ты пустышка. Целлофановый прозрачный пакет без надписей и принтов. Бесполезный мусор и паразит. Наверняка, с тобой произошла какая-то трагическая хрень, и ты прошел какое-то обучение и узнавание о своей истинной сущности. А позже в какой-то момент, в твоем мозгу зациклилась мысль. Я спасу их, ведь я, герой и бла-бла-бла. Как я узнал об этом? Твоя предыстория и мотивация настолько клиширована, насколько в принципе она может быть. Ты, уже прописанная ранее история, пустой отзвук, о тебе не услышат, о тебе не вспомнит. Ты канешь в лету так же, как и появился. Мусор, возомнивший себя спасителем и богом, он молча пялился на меня, в его глаза затуманились. Цао-Цао, потомок героя из романа «Троецарствие», владелец истинного Лангина, размеренным тоном произнес я, никто. Был таким, есть и будет, до самой своей смерти. Он не шевелился, его пустые глаза не моргали, а пальцы до крови сжимали копье. Я переборщил, Георг, увидев в каком Цао-Цао состоянии, быстро активировал свой святой механизм и скрылся, захватив своего лидера с собой. Ну, пар я выпустил. Теперь было бы неплохо отоспаться день-два. Я активировал круг телепортации и исчез из этого места. Ага, так и сделаем. Минус 0, АН, как глава. Выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 28. Академия Куа. Медкабинет. 2 дня спустя. Я стоял у окна и расслаблялся, попивая свой кофе. Эти пару дней было довольно спокойно. Мне даже удалось высыпаться без вмешательства всяких там сверхъестественных существ. Времяпровождение слуг превратилось в обычную повседневность. Гаэтия теперь иногда принимает физическую форму и тусуется с Тиамат и Фау. Дедушка начал снова тренировать сотню лиц, а иногда, даже Арчера, который, разумеется, не был против этой идеи. Медуза, Энкиду и Артурия ходят по магазинам. Гильгамеш беседовал с Мерлином, когда последний не преследовался Фау. А Геракл просто Геракл. Кстати, Моргана и Мордрит все еще не наведались ко мне, чему я собственно рад, так как их визит сделает все очень шумным. И сегодня тоже будет прекрасный день, без работы или каких-либо других забот. По крайней мере, я так думал. Роман и Архиман, просим вас подойти в комнату студсовета, раздался голос Цубаки из динамиков, повторяю. Роман и Архиман, просим вас подойти в комнату студсовета. Я вздохнул. Ну, хотя бы пару дней отдохнул. Минус 0. Академия Куа. Комната студсовета. Ворвался я туда как обычно, не стучась и войдя как к себе домой, и осмотрелся. Помимо обычных обитателей этого бюрократического ада, которые выглядели максимально устало, мои глаза заметили определенную личность в розовом костюме девочки-волшебницы. «Добрый день, любители запаха целлюлозы», – поздоровался я и, пройдя внутрь, уселся напротив Соны, для чего вам потребовалась моя занятая личность. Я был весь в работе, знаете ли, Романи-сенсей, мы оба знаем, что ваши слова – бред сивой кобылы, сохраняя спокойствие, сказала Сона. «Ну-ну, Сатан, ты оскорбляешь мои чувства», схватившись за сердце, произнес я, на что ее очки перекосились, «но все же, зачем я тебе понадобился? Только не говори мне, что Арчер смог покорить твое сердце, и ты хочешь получить мое благословение». «Что?» — вскрикнул Саджи. «Сатан, этот привлекательный, саркастический, горячий, надменный, мускулистый и ехидный ублюдок похитил твое сердце». Взлетела со своего места Серафолла и начала махать кулаками, как он посмел. «Сатан принадлежит только мне. Я прямо сейчас найду и поймаю его». О, в гареме Арчера прибавление, она не использовала слова «кастрирую» или «убью», а только «найду и поймаю». Да и описала она его так. «Эроги протагонист Екс, полагаю, хватит», — крикнула Сона, а ее лицо стало краснее плаща «Ими, ты обещала, что будешь вести себя хорошо, сестра. Почему тогда ты красная как помидор? Не ври своей сестренке, указала на нее пальцем Серафолу. Ты, ну, так разговор не сдвинется с мертвой точки. Тогда, боже, начал я, отчего демоны в комнате скривились от боли, услышав это слово, я не думаю, что он будет против принять вас обеих, но мне все же интересно, почему я здесь. Члены студсовета, услышав меня, захихикали, а Цубаки устало вздохнула. Что касается Саджи, он просто потерял сознание то ли от злости, то ли от зависти. Правда? Взволнованно спросила Серафолу. Ага, плюс одна жертва ими. Сенсей, заткнитесь, или я заткну вас, окинув меня мертвым взглядом, сказала Сона, а позади нее появились водяные змеи, затем повернулась к своей сестре, и ты тоже, иначе я не буду с тобой разговаривать месяц. Я усмехнулся и поднял руки в сдающемся жесте, а Серафолу моментально села обратно на свое место и приняла позу примерной школьницы. Хорошо, кивнула Сона и убрала своих змей. «Сенсей, моя сестра хотела поговорить с вами об Арчере». «Верно. Надеюсь, вы ответите на мой вопрос», — сказала Серафолу, приняв серьезный вид. «О, интересно. Конечно, пожал я плечами, но ты же понимаешь, что я могу солгать, верно. Об этом судить уже мне, Романисан. Аво, видеть серьезную Серафолу так необычно, будто бы передо мной совершенно другой человек. Правда, наряд совершенно не соответствовал ее настрою. И мой вопрос... Кто он, Романисан? Человек, я не это имела в виду. Когда Сона сообщила мне, что ее будет тренировать какой-то человек, мое мнение было довольно скептическим. А уже позже, когда я увидела его своими глазами, у меня возникли вопросы. Такие как, мне известны условия вашего с Сазиксом контракта, серьезным тоном заявила она, что не было неожиданностью, но меня беспокоит, что такой сильный человек как Арчер, находится рядом с моей сестрой и тренирует ее. Ой, она подняла именно эту тему, ну, не могу винить ее за это. Один колотбалк может стереть в пыль целый куа, так как Арчер получает от меня безграничный запас маны. И стоит ли упоминать о спаме выстрелов Экскалибура, леди Левиафан, почему вы так опасаетесь Арчер-сенсея? Осторожно спросила Цубаки, нам известно, что он силен, но настолько ли? Этот Арчер как минимум на уровне коня Сазикса, Акиты Саджи, заявила Серафолу, на что получила ошеломленные взгляды всей свиты Соны, особенно, самой Соны. Я видела, как он двигается и насколько сдерживается, и это беспокоит меня. Я бы сказал, что Арчер сильнее, один Гаеболк и все, он не так опасен, как вы думаете, хотя он тот еще раздражающий ублюдок, но причинять вред кому-то без причины, не его профиль, возможно, но человек, обладающий такой силой и находящийся в опасной близости с моей сестрой, все же вызывает у меня беспокойство, настаивала она, а вдруг он решит, что Сона и ее свита представляют угрозу, тогда пообщайтесь с ним лично и узнайте его сами, закатил я глаза, а затем ухмыльнулся, но будьте осторожны, что вы имеете в виду, осторожно спросила она, вы можете стать уже пятой, да, пятой его женщиной. Ну и Сона шестой, если все будет продолжаться в том же духе. Реакция была моментальной. Меня поражает то, как быстро может меняться настроение этой женщины. Нет, я не отдам ему сатан, вскрикнула Серафолу, выйдя из серьезного режима и прыгнув на Сону, заключив ее в медвежье объятия, она только моя. Сама Сона замерла, закосплеив статую, а спустя несколько секунд скинула с себя свою сестру и выбежала из комнаты студсовета со слезами на глазах. «Сестренка, я тебя ненавижу, извини, сатан», Серафолу бросилась за ней, «я больше так не буду». Ага, классика. Впрочем, наблюдать за этим вживую намного веселее, чем через экран. Когда этот дуэт покинул помещение, воцарилась тишина, никто ничего не говорил, а Цубаки устало потерла виски. «Я прошу прощения за эту сцену», поклонилась она, «надеюсь, вы забудете этот инцидент». «Как такое забудешь?» Усмехнулся я и, встав со своего места, направился к выходу. «Раз мы закончили, я вернусь к работе. А вам, скорее всего, нужно как-то замять все это. Вы имели в виду безделью?» С ехидной улыбкой спросила Цубаса, «хотя вы правы, у нас есть чем заняться. Тогда удачи вам». И на этих словах я и вышел из комнаты студсовета, пропустив мимо ушей ее комментарий. Минус ноль. Резиденция Эмия. Вернувшись домой, я не обнаружил никого из обитателей резиденции. Вообще, не было даже Фау, который обычно спал в одной из комнат или на голове Тиамат, а Геракл, обычно стоящий снаружи, тоже куда-то делся. И у меня вообще нет мыслей, куда и зачем. Хотя, скорее всего, дедушка где-то здесь, просто засечь его нереально. Пожав плечами, я развалился на диване и уже хотел было прикорнуть до ужина, но внезапно раздался звонок в дверь, хотя я, очевидно, никого не ждал. Динь-дон. Подойдя к двери и открыв ее, я резко хлопнул ладонью себе по лицу, предвещая головную боль. И ехидный смех Гаити вообще не помогал делу. «Добрый вечер, мистер Архиман», — поклонился гость, как и двое других, стоящих за ним, и вежливо улыбнулся. «Я несказанно рад встретиться с вами лично. Мы можем зайти, знаешь что, исключительно чтобы избежать еще большей головной боли, чем она уже есть. Я впущу вас», — раздражительным тоном сказал я и пропустил гостей внутрь. «Просим прощения за визит», еще раз поклонились они и прошли внутрь. Усевшись на свободный диван, они вели себя максимально скромно, хотя их взгляды не отрывались от меня, пока я располагался напротив них. Молчание длилось где-то около минуты, прежде чем я решил начать разговор. «Итак, прошу прощения за мой французский, но какого черта здесь забыли два архангела и монахиня с непристойным телом?» Мужчина сохранил спокойную улыбку на лице, женщина надулась, а монахиня бросила на меня неуверенный взгляд, будто бы решая, как реагировать на мои слова в ее адрес. «Ага, Михаил, Габриэль и Гризильда соответственно. Думается мне, что решение раскрыться было поспешным. Мы бы хотели лично поприветствовать реинкарнацию человека, мудрость которого лично признал отец», с ноткой трепета произнес Михаил. «Мы искренне рады приветствовать реинкарнацию Соломона, царя Израиля». Затем он встал, как и двое других, и все трое еще раз поклонились. «В третий раз, прошу заметить, разве я не говорил тебе привыкать к вниманию, Романи?» С насмешкой в голосе спросил Гаэтия. «Как неловко, а, такое пристальное внимание, да еще и полученное от сразу двух архангелов, представителей высших чинов самих небес. Тебе так и хочется сбежать и куда-нибудь спрятаться, а, я тебя вышлю, ублюдок, дважды, и за этот, и за прошлый твой подкол в мою сторону, даже не сомневайся». Осмотрев троицу, в их глазах я увидел чистое уважение и признание, отчего я сильно потер виски. «Блядь, может мне просто стереть их воспоминания? Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 29. Резиденция Эмия. Пока длилось молчание, я успел прикончить уже четвертую чашку кофе, что никак не понизило мой уровень головной боли и раздражения. «Наш визит доставляет вам неудобства, мистер Романи?» – осторожно спросил Михаил, видя мое раздражение, которое я и не пытался скрыть. «Боже мой, как вы могли такое подумать?» – возмутился я, прижав ладонь к лицу. «Такого скромного человека, как я, посетили такие уважаемые и величественные гости, как вы. Я настолько преисполнен радостью, что не могу сдержать улыбку. Разве вы не видите этого?» Предводитель небес все еще сохранял улыбку на лице. Габриэль непонимающе смотрела на меня, а у Гризильды дернулась бровь. А чего еще они ожидали, прибыв сюда лично? Разве они не понимают, что демоны не будут сидеть сложа руки, когда в Куа прибыли не один, а два архангела? Я не сомневаюсь, что Сазикс и Серафол уже рвут и мечут от этой новости. И чья же это вина? Услышал я Гаэтию в своей голове. Помнится, это было твоим решением раскрыться архангелу, не так ли, Романи? Как там говорят, за что боролся, на то и напоролся. Я же не знал, что сюда заявится сразу два архангела, ответил я ему, и вообще, почему я перед тобой оправдываюсь? Потому что признаешь свою глупость, с нескрываемым ехидством сказал он. Мечтать не вре. Я уже хотел было возразить ему, как мой разговор с Гаэтией прервал Михаил. Полагаю, наш визит был для вас неожиданным, сказал он, но мы не могли не сделать этого. Как понимаю, из-за моей скромной личности. Вы и сами должны понимать, что личность Соломона имеет огромное значение не только для небес, но и всей библейской фракции, начал он с восхищением в голосе, даже несмотря на его особое увлечение женщинами. Он, возможно, был одним из величайших святых за всю историю, и весь совет архангелов считал его чрезвычайно значимой персоной, ведь сам отец признал его. Хе. При упоминании Бога он погрустнел, а у глаза Габриэль начали слезиться. Ну да, ну да, Бог же помер. Хотя я бы так не сказал. Его воля все еще существует в истинном Лангине, и если бы мне захотелось, воскресить его, не проблема. Правда, стоит ли оно этого, не знаю, не знаю. Исходя из этого, мы бы хотели, чтобы вы стали частью церкви. И если верить словам моей сестры, ваша личность – копия оригинального Соломона, только с меньшей тягой к женщинам и более грубым характером. Грубым, я говорю как есть, а не подбираю слова помягче. Если кто-то мудак, значит он мудак, без но или если. Я пожал плечами, и помнится, я уже говорил об этом кардиналу, этой непристойной монахине и вашей сестре, не так ли? Понимаю, мы что-нибудь придумаем, кивнул он. Затем в комнате повисло молчание. Михаил всерьез задумался об изменении устройства церкви. Его глаза не двигались, а рука машинально чесала подбородок в задумчивости. Габриэль же смотрела на него беспокойными глазами. Впрочем, как и Гризильда, я же, разумеется, решил вывести из этого состояния, ибо не хочу ждать, пока он все обдумает. Это единственная причина вашего визита. Я откинулся на спинку дивана, потому что я не думаю, что это так. Вы правы, кивнул он, произошла ситуация, о которой вы упоминали в разговоре с моей сестрой пару дней назад. О, то есть святые зубочистки все-таки украли? Спросил я, закатив глаза. Зубочистки, мистер Архиман, взяла слово Гризильда, не сочтите за дерзость, но называть артефакты такого уровня зубочистками, довольно грубо. Я усмехнулся. Эти перекованные экскалибуры по-другому назвать и нельзя. Если сравнивать их с благородными фантазмами, то они максимум тянут на ранг D, взрыв при каждом ударе, слабовато. Изменение формы, неплохо, но только если владеющий этим клинком кто-то на уровне ЭМИ. Контроль разума, сопротивление магии, здравствуйте. И я бы мог дать какую-нибудь фору, учитывая обстоятельства этого мира и антидемонические свойства мечей, но вот их прочность. Предполагаю, что при ударе Эруаис быстрее разобьются они сами, нежели щит. Хотите, верьте, хотите, нет, но иначе эти штуки назвать в принципе нельзя. Можно узнать, почему, наклонив голову на бок, спросила Габриэль. Так, теперь можно и узнать, на что был способен местный мой коллега, хотя сомневаюсь, что он будет таким же могущественным. Чисто для справки, вы знаете, какими способностями обладал Соломон? Принял я деловой вид. Михаил принял задумчивый вид, как и Габриэль, а Гризильда с неподдельным интересом ожидала ответа. Помимо очевидной власти над демонами, он был довольно сильным магом. Почесывая подбородок, ответил Михаил. Ну, раз они здесь, думаю, Азазель будет неплохим дополнением к разговору. Я щелкнул пальцами, и под нами всеми появился магический круг с печатью Соломона. Обычная шестиконечная звезда, заключенная в круг. Увидев это, Михаил и Габриэль не особо насторожились, в отличие от Гризильды. Она уже почти вытащила меч, висящий у нее на боку, как в следующий момент мы исчезли из резиденции Эмия. Ах, да, я упоминал, что у дверей дома уже были демоны. Минус ноль. Дома Зазеля, где мы? С беспокойством в голосе спросила она, когда свет погас, с мечом наперевес. В то же время два архангела осматривали убранство комнаты, а в ней было тихо и жутко. Точно так же, когда я прибыл сюда в прошлый раз, Азазель снова играет в прятки с Найтингейл. Скрип. Неожиданно для нас всех раздался жуткий скрип двери, и мы медленно повернулись в ее сторону. Через нее спокойным шагом прошла берсеркер со скальпелями, зажатыми между пальцами, и, найдя нас взглядом, остановилась и опустила руки, убрав их. «О, мастер, я думала, что в дом ворвались злоумышленники», сказала она и перевела взгляд на других. «Кто это? Пациенты? Ампутация или инъекция?» На лице Михаила была его вечная улыбка, а у Габриэль – сильное удивление. Видимо, ее глаза подсказали ей, кто это, кто вы, хотела было задать вопрос Гризильда, как я ее перебил. «Все в порядке, берсеркер. Я поднял руку, мне нужен Азазель». «Азазель?» – спросил Михаил. «Брат здесь?» – добавила Габриэль. «Это его дом как-никак». Пожал я плечами и повернулся в сторону Найтингейл. «Надеюсь, ты его не кастрировала, берсеркер. Можешь отвезти нас к нему?» «Конечно», – кивнула она и повела нас куда-то. «Прошу вас вести себя прилично. У него больничный режим. Он болен?» – взволнованно спросила Архангел. «Что с ним? Его жизни ничего не угрожает?» «К сожалению, да. У него тяжелая степень алкогольной зависимости», – кивнула Найтингейл, и остановилась у одной из дверей дома, он за этой дверью. «И пожалуйста, не беспокойте пациента слишком сильно, иначе это может продлить его время лечения». Я коротко кивнул и вошел в комнату. И то, что увидели мои глаза, можно описать только как фильм ужасов. В комнате горела только одна единственная лампа, которая висела посередине комнаты. На окне были прикреплены металлические решетки, и стены напоминали те, что в больницах. В помещении находилась больничная койка, к которой наручниками был прикован Азазель. Одет он был в смирительную рубашку, а его глаза были мертвые и напоминали мертвую рыбу. Он не шевелился и не моргал, а просто был. Азазель выглядел скорее как труп или овощ, нежели как пациент или больной, и только кардиомонитор, показывающий его пульс, давал информацию о том, что он вообще был жив. «Бля», – пробормотал я, видя все это. «Может, я слегка переборщил, на какую-то долю процента, скажем, потому что теперь мне его жалко». Повернувшись в сторону остальных присутствующих, я увидел очень обеспокоенное лицо Михаила и нервный взгляд Гризельды. «А Габриэль, брат?» – вскрикнула она и, подбежав к койке, начала дергать его за плечо. «Как ты себя чувствуешь? С тобой все в порядке?» Азазель медленно повернулся в сторону ее голоса и, увидев Габриэль, его глаза расширились настолько, что я забеспокоился, что они вылезут из его глазниц. «Сестра», — слабым голосом пробормотал он, — «спасайся, да дьявол рядом, бэ беги». А затем он потерял сознание, видимо, не поверив своим глазам. «Брат, брат», — начала дергать его Габриэль из стороны в сторону, «приди в себя». «Мистер Архиман», — осторожно позвал меня Михаил, «что здесь произошло? Почему Азазель в таком состоянии? И кто такой этот дьявол, о котором он упомянул? Скажу только то, что я не виноват в этом». «Фигурально, фигурально. Почему генерал-губернатор падших выглядит так, будто бы пережил войну, а его психологическое состояние настолько нестабильно, если судить по его поведению, что, как мне кажется, еще чуть-чуть и он сойдет с ума?» «Вы, что за шум, дорогие посетители?» — раздался спокойный голос берсеркера, которая вошла в комнату Аки-призрак. На что я аж подпрыгнул на месте от испуга. Гризельда вскинула меч, а Михаил раскрыл все свои 12 крыльев, готовые защищаться. «Габриэль же пыталась разбудить Азазеля. Разве я не просила вас не беспокоить пациента?» И смотрела она на нас такими страшными глазами, что мне натурально захотелось в туалет. Здраво оценив ситуацию, я сделал то, что сделал бы любой другой на моем месте. «К черту!» — вскрикнул я и активировал круг телепортации, забрав себя, Азазеля, Михаила, Габриэля и Гризельду назад в резиденцию Эмия и вырубив Найтингейл 3 ей магией. Оказавшись дома, я моментально создал целый литровый чайник кофе и залпом осушил его, пытаясь успокоиться. Стальная медсестра, скорее Фредди Крюгер в юбке, черт возьми, нахрен такие приключения, просто нахрен. Больше я таких ошибок делать не буду, никогда в жизни. Ага-ага, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 30. Резиденция Эмия. Я. Спасибо, что спасли меня. Я думал, что проведу остаток вечности в таком состоянии, слабым голосом практически прошептала Азазель, пока Габриэль кормила его с ложечки, а ее беспокойный взгляд не покидал его, как и Михаила, который сидел напротив. Честно говоря, меня до сих пор трясет от того, что произошло в доме генерал-губернатора падших. Никогда не думал, что натурально попаду в фильм ужасов. А Азазель, мне удалось реанимировать его, хотя это и стоило больших усилий. Три ей магии я стер самые нездоровые воспоминания из его памяти, выкорачивая каждую деталь того, через что он прошел. И теперь Азазель медленно восстанавливается с поддержкой со стороны архангелов. Гризельда же стояла позади Михаила и наблюдала за всем этим. Полностью стирать ему память я не стал, так как, учитывая его характер, он захотел бы докопаться до правды. Теперь не захочет, определенно. Но я не ожидал, что все так обернется. «Извини», — наклонил я голову в сторону Азазеля, — «уверяю тебя, она больше не побеспокоит тебя». При упоминании Найтингейл он начал дрожать, а Габриэль мягко обняла его, чтобы унять его дрожь. «В качестве компенсации я готов помочь тебе в одном твоем деле и предоставить одного слугу на твой личный выбор», — сказал я и потер виски. «К тому же, я реинкарнация Соломона. Это так, к слову». Он замер и медленно поднял взгляд на меня. «Соломон?» — неверующими глазами моргнул он. «Тот самый Соломон, с которым я тусовался». «Хе, они вместе тусовались?» «Полагаю, влечение моего местного аналога к женщинам сблизило его с Азазелем. Не знаю насчет этого, так как я не он», — пожал я плечами и повернулся в сторону Михаила, где там прервался наш разговор. «Ах, да, Способности Соломона. Я сделал паузу, прежде чем продолжить. Так как теория параллельных вселенных имеет смысл благодаря пространству между измерениями и существованию двух богов-драконов. Короче говоря, я из другого мира. Другого мира, удивился Михаил, но не слишком сильно. Могу я узнать, насколько он отличается от нашего? Не сильно. Просто там человечество покинуло богов. Начал я, на что получил поднятую бровь нынешнего правителя небес и удивленный взгляд его сестры. В моем мире время можно разделить на три эпохи: богов, феи и человека. Во время первой, сверхъестественные существа ходили среди обычных людей, и это считалось нормой. То есть то, что происходит сейчас, задумчиво прокомментировал Михаил. Верно, кивнул я. Во второй, случился кое-кто и разобрался практически со всеми ними. Именно тогда, с поддержкой самой планеты, феи выковали Экскалибур, физическое воплощение молитвы под названием «Слава», которая концептуально неразрушима, пока жив хотя бы один человек. И теперь вы понимаете, почему я назвал ваши Экскалибуры зубочистками. К сожалению, ответила Гризельда, ваш аналог меча намного превосходит наш, хотя я и не хочу признавать этот факт. Как-никак наш был выкован самим Богом. И если ваши слова верны, то этот меч способен победить даже кого-то вроде Шивы, бога разрушения, и практически неразрушим. При достаточном количестве маны, без вопросов, и не практически неразрушим, а неразрушим в принципе. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока жив хотя бы один человек. Но это абсолютно не важно, так как сила богов зависит от количества верующих, не так ли? Усмехнулся я, на что почил кивки, а чем это я? Точно. И третье, лишь единицы все еще ходят среди людей и тщательно скрываются из-за кое-каких факторов, о которых я не упомяну. И в данный момент идет именно она, эпоха человека. Закончив объяснение, я сделал глоток кофе и стал ждать, пока мои слова полностью утрамбуются в их головах. Для них сама возможность исключения из жизни людей сверхъестественных существ недосягаема. Они настолько привыкли к нынешним реалиям, что даже не задумались об этом. Полагаю, издержки отсутствия сефар в этом мире. Интересно, как бы сложилась история мира, будь она здесь. Как-никак местные боги куда слабее аналогов из Насуверса. Они не воплощают в себе концепцию, а лишь заимствуют ее. Это как сравнивать парня, зачерпывающего воду ведром из озера, и само озеро. Разница колоссальна настолько, что сравнение становится нелепым. Кстати, услышал я голос Михаила, вышедшего из размышлений. Вы говорили что-то о способностях Соломона. Что вы имели в виду? Были другие? Ну, помимо контроля демонов и неплохой магии, разумеется. Присоединился к разговору уже более-менее пришедший в себя Азазель. А Гризельда и Габриэль навострили уши. Неплохой, усмехнулся я. Азазель Кун, ты не представляешь, какое преуменьшение века только что сделал. Что ты имеешь в виду? 72 столпа очень могущественны сами по себе, не так ли? Спросил я. С чем все четверо быстро согласились, что если бы я сказал, что Соломон моего мира сделал их еще могущественнее, они замерли, услышав мои слова. Еще могущественнее, осторожно спросил Михаил, а Гризельда и Габриэль кидали на меня обеспокоенный взгляд. Каким образом? Задал вопрос заинтригованный Азазель. Ответил я им щелчком пальцем, и спустя несколько секунд за стол присел материализовавшийся Гаэтия. Увидев его, Гризельда обнажила меч. Михаил и Габриэль раскрыли свои крылья, приготовившись к бою, а Азазель исследовал каждую деталь зверя и... «Ах, да, я забыл упомянуть один очень забавный факт», — сказал я и, поставив руки на стол, скрестил пальцы в замке, а мой подбородок оперся на них, удерживая голову в вертикальном положении. «С приходом эпохи человека родились 7 сущностей. 7 сущностей, воплощающих в себе 7 грехов человечества, не таких банальных, как зависть, похоть и так далее, а куда более глубокие, например, регрессы, сравнения и тому подобное, и в моем мире их называют зверями. Они – концептуально бессмертные существа, которые не могут умереть, пока прогресс человечества не придет в застой или не вымрет вовсе. Поразительно, не так ли? Я сделал паузу, а глаза слушателей расширились от услышанного, и перед вами сидит зверь, самый первый из них, созданный лично Соломоном с помощью своей неплохой магии, который объединил все 72 изначальных демона в одно существо, сделав его королем богом демонов. Ритуал исправления порядка человечества, олицетворяющий грех жалость, Гаэтия. Интересно встретиться с вами лично, представители небес», — сказал он драматическим голосом. Гости не моргали, не двигались, даже перестали дышать. Они были похожи на статуи самой искусной работы, на которую было способно человечество. И первая из ступора вышла Гризильда. «Что?» — воскликнула она, а ее глаза практически вываливались из глазниц. «Вы, должно быть, шутите. Вы хотите сказать, что перед нами, по сути, сидят все 72 столпа?» «Действительно, мы здесь», — раздался в комнате одновременный ответ сразу десятков различных голосов, а магические круги с печатью каждого демона столпа загорелись вокруг Гэти. «Тебя это смущает, слуга Божья?» Услышав их, гости вздрогнули, а Габриэль вообще начала бормотать имена демонов, голоса которых смогла распознать. «Ситри, Билет, Лирае, Феникс, Морекс. Забавный факт, черт возьми», — подхватила Зазель. «Ты понимаешь, что только что раскрыл нам?» «Я согласен с ними», — дрожащим голосом присоединился к ним Михаил. «Вы представляете, какая сила находится у вас в руках?» «У него в руках?» — поднял бровь Гаэтия. «Я подчиняюсь только себе, Архангел. Этот жалкий человек мне не указ. Ой, я закатил глаза. Врать нехорошо. Я не отдаю тебе приказов только потому, что в этом нет необходимости. Твой комментарий проигнорирован, волшебник». «Ага-ага», — отмахнулся я и обратился к гостям. «В любом случае, не обращайте на него внимания. Он того не стоит, не стоит. Очнись, Романи. Ты хоть представляешь, что случится, если о нем узнают другие? Они начнут рассматривать человечество как болезнь, которую следует искоренить, черт возьми». Проорала Зазель, тыкая пальцем в Гаэтию, а то, что он, по сути, является частью библейской мифологии, делает все еще хуже. «Будет война, все против нас». «Ну, насчет первого пункта, они уже так думают, по крайней мере, некоторые из них, а насчет второго, очень сомневаюсь. Да и к тому же, почему ты думаешь, что у меня недостаточно сил, чтобы разобраться со всеми ними?» Я пожал плечами, на что получил дернувшиеся лица. «Слуг никто не отменял, знаешь ли, некоторые из них убивали богов и, записав себя в троне героев, получили в свое распоряжение антибожественные свойства, ну и оружие того же типа. Это так, к слову». Он снова замер и стал пристально смотреть на меня. «Слуги, трон героев?» — спросила непонимающая Габриэль. «Узнаете все у Азазеля. Мне надоело повторять одно и то же объяснение. Я потер виски. Полагаю, было мудрым решением не рассказывать им об еще двух зверях, живущих под моей крышей, ну и о великих слугах, разумеется, иначе они бы вообще окочурились прямо здесь. Ага-ага, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение, вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 31, Окинава, гостей я прогнал, ну, после того, как обговорили дело с экскалибурами. Как оказалось, Кокобель уже перебрался в Японию и движется в сторону Куа. Михаил сказал, что отправит сюда людей церкви, чтобы расследовать это дело, на что я лишь усмехнулся. В итоге было решено, что они посетят меня при прибытии в город. Ах, да, архангелы еще попросили меня по возможности сохранить в секрете информацию о Соломоне и Гаэти. И, черт возьми, Гаэти я их определенно напугал. Разобравшись с гостями, я направился искать пропавших слуг, и мне удалось найти их здесь, на пляже Окинавы, точнее то, что было пляжем. Когда я прибыл сюда, первое, что я увидел, это разрезанная, продырявленная и разбомбленная земля, полная воронок от взрывов. Деревья, которые находились вблизи пляжа, были вырваны с корнем или уничтожены вовсе. Ахахахаха, смотри, что я могу, Энкиду. Повернувшись в сторону голоса, очевидно принадлежащему Гильгамешу, я увидел, как он делал стойку на одной ноге и балансировал ее на своей голове. Почему это БФГ-9000 на суверсиедите он вообще у него есть? Разве это не прерогатива его версии Арчера? Я огляделся и нашел глазами остальных слуг. Энкиду потирал виски, глядя на своего друга. Мерлин был по голову зарыт в песок, а Фау сидел на нем. Геракл плескался в воде, аки ребенок, а остальные... Шраа, ну выпей, ради меня. Артурия тыкала Арчеру в лицо бутылкой саки. Ну же, Широкун, всего одну чашечку. Медуза делала то же самое, только обняв его сзади, прижавшись к нему. Я знал, что это плохая идея. Фи спалил Эроги протагонист. Заткнись, ты даже не представляешь, насколько завидно твое положение, безымянный герой. Прокричал Ланселот, глядя на него горящими глазами. А-а-а-а, мягко пропела Тиамат, смотря на них и счастливо улыбаясь. И да, от них так и несло перегаром. Ну, кроме Энкиду и Арчера, которых не забавляла нынешняя ситуация, слуги определенно повеселились. И по моим подсчетам все это произошло менее чем за 6 часов. Что за хрень? Почему пляж выглядит так, будто бы пережил Армагеддон? Какой идиот выпускал свои благородные фантазмы? И вообще, чья это была идея? Черт возьми, мое лицо не по-детски перекосилось, а моя рука прямо-таки шлепнула по лицу с очень громким звуком. «Асака!» — позвал я главную грань сотни лиц. «Мастер!» — ответила она, появившись около меня и глядя нервными глазами в мою сторону. «Будь так добра, скажи мне кое-что!» — начал я, на что она напряглась. «Кто был зачинщиком всего этого?» «Это была я, сенсей!» — услышал я знакомый девичий голос. Повернувшись в его сторону, мои глаза увидели ухмыляющуюся Айку в купальнике, держащую бокал с каким-то коктейлем. «Скажи-ка мне, Алая, почему ты решила устроить все это?» — спросил я, а моя бровь безостановочно дергалась. «Ну, даже слугам необходимо хотя бы иногда расслабляться», — весело ответила она и сделала глоток. «Расслабляться? Черт возьми, она не видит, во что превратился пляж. Разве она не понимает, насколько опасны слуги?» «Я... Стоп!» Я всмотрелся в лицо Айки, на что ее веселая улыбка превратилась в ухмылку. «Теперь все ясно. Она мстит мне, а, за то, что я поселил ее рядом с Артурией и Медузой. Ая, ты решила отмстить мне, Алая Шики? Ой, зря, дорогая моя, ой, зря. Значит, даже слугам необходимо расслабляться, не так ли?» Размеренным тоном спросил я, на что получил кивок. «Тогда это касается и меня, не так ли? Я ведь тоже... По сути, слуга, не так ли?» На моем лице расцвела добрейшая улыбка, и теперь ее ухмылка замерла, и раз они позволили себе что-то взорвать, то и я могу, не так ли? «Почему-то мне не нравится, к чему вы клоните, Романи-сенсей», осторожно сказала Айка, а ухмылка сползла с ее лица. В короткой вспышке света, моя внешность изменилась. Теперь, вместо меня в теле Романи, был Соломон, а 10 колец вспыхнули силой. «Все в порядке, Айка-сан, я тоже что-нибудь взорву», — с улыбкой на лице произнес я. В ответ на мои слова все ее тело бросило в дрожь, ведь так будет справедливо, не так ли? «Может, вам не стоит делать и этого? Пришло время рождения. Вы серьезно собираетесь использовать это на такой шашкольнице, как я? Он тот, кто владеет всем. Я извиняюсь, я больше так не буду». «Я», — вскрикнула она, выбросив напиток и встав на колени. «Арсалмадиль Соломонис». В тот день все в мире видели миллионы лучей света, падающих в сторону Японии. Разумеется, перед этим я использовал создание территории и снизил мощность благородного фантазма на целых 2 ранга. «Я не дурак, ага-ага». Минус 0. Академия Куа. Клуб оккультных исследований. На следующий день. «Спасибо, что пришли, Романи-сенсей. Начало Риас». Как только я уселся и поклонилась, сначала я бы хотела поблагодарить вас за помощь Сэю в его тренировках. Для меня было неожиданностью, что он сможет достичь крушителя баланса за такой короткий срок. Верно. Спасибо вам, сенсей, добавил Сэй. Ага, что угодно. Отмахнулся я и попросил Риас продолжить. Вчера мы почувствовали святую ауру в вашем доме и хотели это проверить, но потом она пропала. Впрочем, как и вы, я бы хотела узнать, кто это был, деловитым тоном заявила она. Ой, она снова за свое, разве она не понимает, что я не буду отчитываться перед ней? Успокойте свои сиськи, Помидор-сан, пожал я плечами. В ответ Риас дернулась, а Акина захихикала, просто неожиданные гости захотели поговорить со мной, ничего серьезного. И да, отвечаю я из вежливости, а не потому, что вы спросили. Я отвечаю за этот город, и мне важно знать, что происходит на его территории, сказала она, скрестив руки, а раз уж вы проживаете здесь, то будьте добры соблюдать правила. У меня дернулась бровь.